Верхний ад. Город Дита. Зал Пандемониум. Мой тоннель оканчивался светом. Это я видел еще там, в начале пути. Но что начиналось этим светом, я никак не мог понять. Не мог это потому, что до конца коридора я так-таки дополз и теперь бессмысленно осматривал то, что открылось взору. Огромные пространства, безмерный непонятный мир, непостижимый. Я ощупал воздух усиками, ища зацепку для ориентировки. Запахи пусто, акустика только шумы, визуализация пусто, вибрации пусто, ход времени присутствует. Отставание от собственного минус бесконечность, от реального ноль. Отметил я и встал на крыло. Медленно падая, пытался анализировать. Крылья мокры и примяты, опоры не служат. Периферическая нервная система лишь частично выведена из ступора спячки. Вывод? Бесконтрольное падение. Информацию принял как данность. Падение так падение. Видно, и центральная нервная тоже еще не подключилась. Столкновение хоть и мягкое, но какое-то странно неудобное и непривычное. Пришлось на каменные полированные плиты. Неприятности оно мне не доставило. Оправившись, я понял, что смотреть стало проще, хотя все остальные чувства словно отрезало. Я не опечалился этим, списывая все на парализованную нервную систему. Вернется, если не сейчас, так потом. То, что я увидел, было странно. Блестящие черные плиты пола тянулись стройными рядами, убегая к невидимому горизонту, теряющемуся в синеватой дымке. Тонкие изящные колонны взмывали к потолку, на излете образуя причудливые арки. Скручивающиеся то в некого атакующего тигра с крыльями, то в дивных женщин со звериными чертами тел, а то и в дерущихся с ангелами демонов. Последняя из увиденных картин мне о чем-то остро напомнила. Я от боли воспоминания вдавил когти в ладони, разрывая влажную, еще не обсохшую плоть. Некоторое время в голове блуждала пустота. Иные назвали бы ее блаженной, но я никакого блаженства не познал. Мое тело было непривычно и нескладно, руки совсем одеревенели, не гнулись и не слушались. Боль сковывала суставы, выворачивая их наизнанку. Я силился понять, в чем дело, выдергивал гранки ощущений, раскладывал их по частям и гадал, думал, составлял. Я не понимал сущей малости. Что не то? Ответ оказался слишком прост, чтобы обратить на него внимание сразу. Конечностей стало меньше, суставов стало меньше. Тело возомнилось громоздким, неуклюжим и чужим. Где моя истинная природа? Где крылья, где пружинистые гибкие ноги, где та легкость, изудящее умиротворение, что способствует полету? Все ушло в отросшие, негнущиеся ходули, в замороженную башку, обделенную не только всякими органами, но и красотой формы. Кем я стал? Размяв шею, я еще раз вгляделся в барельеф, изображающий битву. Определенно что-то в нем для меня было. Демон, наверное, изогнулся, вдруг догадался я, совершенно отчетливо видя ошибку в отклонении корпуса. Так его ангел легко достанет, вон той рукой. Что он в ней держит? Шип освещенный. Надо бы демону чуть вперед повернуться, тогда легко получится перехватить шип и ударить ангела когтями в открывшийся живот. Высеченные в камне воины зашевелились и, неторопливо повернувшись, заняли стратегически верное, с моей точки зрения, положение. Теперь демон находился в значительно более выигрышной от первоначальной позиции. Забавные фигурки. Что-то они мне напоминают. Неожиданный голос меня напугал. Нервы совсем расшатались. Раньше бы и не моргнул. Что же напоминают? Возник в поле зрения обладатель голоса. Высокий, утонченный мужчина в черном смокинге. «Почему раньше ваши нервы были крепче? Кем вы себя осознаете?» «Не понравился он мне. Костюм его, холеное белое лицо, блестящие зализанные волосы, серьги в ушах. И вопросы идиотские тоже не понравились. Что напоминают?» «Камни гнойные. У нас в Нижнем их хоть отбавляй. Себе возьмите, фонтан сделаете. Напор изрядный». Изящный демон немного поморщился, но в целом ничего. Внимания на мой выпад не обратил. Лишь кивнул понимающе, матерый. Такого просто так не проймешь. И нервы были получше, потому как не знался с отбросами. Сделал я еще одну попытку, сознательно пытаясь разрушить отношения с демоном, в целом-то, наверное, не таким уж плохим. Но с натурой не поспоришь. Все-таки я лишь... «Кто?» Он улыбнулся, хотя глаза были холодные и колючие. «Не люблю, когда меня загоняют в угол. Не люблю роли марионетки, которую, дергая за нитку, заставляют открывать рот». «А ты кто?» Не выдержав нагрузки, закричал я. «Кто такой?» Демон улыбнулся мне. Сухо, казенно. Я не прочел в нем даже намека на искренность. Точно так же он мог бы улыбаться как любой другой мухе, так и самому ангелу, явись он сюда. «Инфернус». Тем не менее представился он. «Секретарь Вельзеула Трехголового, экзарха, повелителя мух, основателя ордена мухи». По залу словно выдох, пронесся порыв ветра, сбив с ног меня и заставив покачнуться холодного инфернуса. «Господин примет тебя». Оправившись, произнес секретарь, сохраняя прежнюю невозмутимость. Я, повернувшись, огляделся, ломая неуклюжую длинную шею. Мимо проплыли резные высокие колонны, туман, скрывающий потолок, послушные воле резные барельефы, черные квадраты плит, убегающие в никуда, мертвый мшистый камень, лишь одной из доступных моему взору стен, и одинокая фигура секретаря. Таинственного господина нигде не было. Я попробовал приподнять уровни, часть в пустой надежде. Но зал представлял собой монолит, и ничего другого, кроме как здесь и сейчас, я разглядеть не смог. Такое роскошество лишь для высших. Весь ад, он ведь слоеный. Каждому по заслугам, как говорит наш командир Асмодей. Тут мой изысканный собеседник, впервые проявив подобие эмоции, но, не меняя выражения холеного лица, ухватил меня за тонкую шею и кинул вперед, прямо в распахнувшуюся навстречу пустоту. И кто бы мог подумать, что искать дверь следовало здесь. Не знаю, что для меня было бы неожиданней. Победа вселенской любви и ангелы в сердце гвардии Диты или шелковая ароматная трава, принявшая в свои объятия мое упавшее тело и теперь щекочущая нос потерявшегося демона. Как бы то ни было, но ангелы со своими происками были далеко, а трава совсем рядом. Как уж она мне не чужда, как не противоестественно моей злой природе. Но лежать в ней теперь, после желтых параллелей Нижнего Ада, было сущее удовольствие. А думать вообще не хотелось. Ни понимать, ни сопоставлять, ни искать каких-то объяснений. Причиной тому было, видимо, не выветрившееся из головы состояние сонной апатии, владевшее мной. Да, пожалуй, всю жизнь, что я помнил. Только теперь я не спал, А в этом случае инстинкт прямо указывал дальнейшую модель поведения. Без вариантов. Думать здесь совсем ни к чему. Прижав плотнее крылья, я пополз вперед, радуясь тому, что наконец обрел себя и смысл жизни. Настоящее простое счастье ползущей вперед мухи. Посторонние вибрации, которые были классифицированы мной как приближающиеся шаги, я расшифровал сразу, но не придал им значения. К чему? Движение прерывать нельзя. «Вот, значит, ты какой!» Услышал я раздавшийся сверху мягкий певучий голос, и мое движение прервалось. Я отчаянно дернулся, потом еще раз. «Движение прерывать нельзя!» Вопил во мне основной инстинкт разбуженной мухи. «Вперед! Вперед! Вперед! Вперед! Вперед!» Я ударился о невидимую преграду, тщетно пытаясь переломить ее. «Ведь мне нужно ползти! Туда! Вперед! Непременно вперед!» Спектакль затянулся. Коснулся края сознания все тот же голос. «Он мнет траву». «Да, мессир», — подтвердил, видимо, Инфернус. И меня сдавило так, что я уже ни видеть, ни слышать, ни ползать не мог. Сколько продолжалось такое мое состояние, я не знаю. По давней привычке спящей мухи даже не брался оценивать. К чему? Перейдет пора проснуться и поползу. Когда тиски ослабили, и я упал, ударившись о черные плиты, подключился инстинкт. «Долго он был мухой?» — спросил тихий голос. «Трудно оценивать, мессир Баал. В тех слоях нет времени, но если приблизительно, то цикл их спячки составляет около 3 месяца и 5 дней по реальному ходу. А этот провел там 1211 циклов, то есть 303 полных года». «Верните ему память и облик», — приказал мессир Баал. «Мух у меня и так в избытке». Те слова, что я улавливал до того, были для меня, мухи, абсолютно пустым сотрясением воздуха, не несущим никакой пригодной информации. Последняя же фраза не только осталась в голове, но и пустила мощные корни, которые, взрыхлив мой мозг, вывалили на поверхность уйму полезной, но накрепко забытой информации, важнейшая из которой — «Я не мерзкая муха. То, что я — боевой демон, достаточно сильный, но плененный, что меня вернул к жизни кто-то из великих князей ада». Было тоже потрясающе, но находилось в тени огромной радости. «Я не муха!» «Я рад за тебя, демон, но, может, ты и мне уделишь внимание?» Высший медленно соткался предо мной и ожидал ответа. Был он высок и статен, резкие черты смуглого лица были слегка смягчены небольшой бородкой, а длинный черный волос заплетен сзади в 3 косы. Одет мессир Баал был то ли в длинный халат, то ли в балахон бордового цвета с тонкими вертикальными полосками. Несмотря на невпечатляющую наружность и еще более удивительную особенность вести беседу на равных, ошибиться в его классе было невозможно. Первая ступень. Может, даже еще выше, если такое бывает. Я приложил все усилия, чтобы показать свое почитание и уважение. Только хотел лизнуть его скрытую подолом ногу, как почувствовал столь явно выраженное недовольство высшего, что не стал даже и пытаться. Мессир, молча сложив руки на груди, смотрел на мои ужимки. И я понял, как по башке стукнуло, что совершаю ошибку. Мне задали вопрос, а я не отвечаю, но как мне разговаривать с демоном его ранга? По возможности, кратко. Пришел мне на помощь появившийся рядом со своим хозяином Инфернус и протянул тому большой пузатый бокал темно-красной жидкости. И так отнял уйму времени своим ползаньем да глупыми приличиями. «Инфернус!» Мягко осек его Баал, но я видел, как вздрогнул секретарь. «Тебе бы тоже не помешало поучиться вежливости у этого демона. Подай гостю бокал». Стало вдруг тоскливо и неуютно, когда демон второй ступени с поклоном подал мне такой же бокал, как и у его господина. «Кровь?» Выдавил я из себя вопрос, жалко улыбаясь. «Почему?» Бал, казалось, удивился, а я проклял себя за тупую болтливость. «Это хорошее красное вино. Или ты предпочитаешь белое? Какое?» Я поскорее поспешил его заверить, что люблю и употребляю исключительно красное. Он медленно кивнул, но ничего не сказал. Замолчал и я, принявшись гадать о таком странном интересе с его стороны к моей ничтожной персоне. «Присядь». Бал показал мне глазами на появившийся сзади диван, и я поспешно уселся, вертя в руках пустой бокал. Сейчас же рядом со мной одна из плит пола плавно выгнулась и, растянувшись, превратилась в красивый столик. Недолго думая, я поставил на него бокал. Инфернус принес мне новый, и я не посмел отказаться. «Как тебя зовут?» — спросил с соседнего дивана Баал, будто сам не знает. «Бельзебут, демон-каратель, пятая ступень, четвертый чин», — пролепетал я, сам поражаясь собственной ничтожности. Баал еще раз кивнул. «Это Астарота гвардия, что ли?» «Князя Асмодея», — поправил я. «Князь?» — выше усмехнулся. «А был-то?» Баал по-стариковски закатил глаза, вспоминая что-то, известное лишь ему. Вздохнул и обратил взор к секретарю. «Сообщи, что Бельзебута я себе забрал». Тот поклонился. «А я Бельзевул трехголовый, повелитель мух. Слышал, поди?» Мне аж плохо стало. Такого просто не могло быть. Бельзевул разговаривает со мной. «Слышал», — прошептал я, раздирая вмиг ссохшийся рот. Пришлось даже смочить вином. «Великий князь демонов, второй после Люцифера Светоносного». У Вельзевула блеснули глаза, и на меня вдруг пахнуло такой невероятной мощью, что затрещала шкура. Приоткрою он еще чуток, меня бы смяло и размолотило. Но Вельзевул взял себя в руки, и голос его вновь полился тихо и мелодично. «Ты прав, демон. Я второй. И всегда было так. А ведь именно из-за него, из-за его напыщенности и самовлюбленности, мы проиграли бой, так и не начав его. Знаешь ли ты, выходец из скверны, отчего скинули вашего обожаемого Люцифера с небес?» Я дальновидно промолчал, полагая, что вопрос риторический. «Правильно. Потому что он болван и дурак, возгордившийся своей красотой. Нет, чтобы сделать, как я советовал, подготовить почву, переманить на свою сторону больше ангелов, устроить несколько провокаций. И все бы получилось». У меня уже дымились волосы. Вокруг Вельзевула, сверкая, вспыхивали синие молнии, а он сам понемногу стал приобретать истинный облик, распыляясь и плохо контролируя рвущуюся наружу силу. «Этот же», — продолжал он, — «увидел пустующий трон и не смог себя сдержать. Каков дурак, он просто занял его, уселся! Только с его мозгами можно было не додуматься, что занять место Бога и стать Богом — разные вещи, понимаешь?» «Пощади!» Только и смог прохрипеть я, валясь на пол. Подломившиеся ноги больше не могли держать тело, напоминающее уже черную дымящуюся головешку. Вельзевул и бровью не повел, а я уже сидел, как прежде, на диване, совершенно здоровый и полный сил. Чем закончилась история и что случилось потом, я спрашивать не стал. Все и так понятно. С твоей маленькой помощью я думаю эту проблемку решить. Совершенно неожиданно для меня произнес он. Мысли в голове закружились бешеным вихрем. Какая помощь великому от меня? У него под рукой миллионы таких, почему я? Ничтожный малый демон. Он ведь может сжечь меня, даже если просто приоткроет свой истинный облик. «Не надо думать, побереги голову», — сказал неожиданно Вельзевул и кивком приказал секретарю подлить мне вина. «Она мне понадобится». «Как я могу помочь?» — не выдержав напряжения, спросил я. Баал улыбнулся уголками губ. «Видимо, придется поговорить». Он сложил руки на груди и кивнул мне. «Ну, спрашивай». Я приоткрыл глаза, собираясь и успокаиваясь, глубоко вдохнул, взвешивая первый вопрос, и спросил. «Почему я?» «Думаю, ответ, что ты хороший боец, самый злобный демон и ревнитель морали ада, тебя не устроит». Я не посмел ответить, но кивнул. «Поэтому открою тебе часть правды», — продолжал мой господин. «На доступном тебе уровне тебя выбрал не я и не светоносный сын Зари, и не твой князь Асмодей. Тебя не выбрал твой покровитель, ангелочек Мариил, тебя даже Творец не выбирал. Выбор был за третьей силой. Слышал о такой?» Я лишь пожал плечами. «Где тебе?» — вздохнул Великий. «У Мишка вам не додали. То, что под носом, не видите». Он резко встал и, ухватив мою голову рукой, с силой толкнул вниз. Я не ожидал подобного и, упав с дивана, разбил о камень нос, тот самый, под которым я ничего не вижу. Не успел подняться и снова сесть, Вельзевул вновь атаковал. Блеск, простое заклятие, и я сам его использовал. На время глушат у противника все органы чувств. Вроде и значимо, но неэффективно. Во-первых, легко отражается щитом. Причем в прямом смысле возвращается к пославшему. Во-вторых, гасится сетью. Гашение удара сопровождается хлопком. Звуковая волна, опять же отражаясь от сети, бьет по атакующему. Получается, воюешь сам с собой. А что делать, если из экипировки лишь когти да зубы? Конечно, подарок высшего, я кусать и царапать не стал. Резко разводя руки, создал липучку, замедляющее поле, питаемое, между прочим, от собственной энергосистемы. Добавил к нему отторжение. Заклятие, меняющее полюс энергии, и, поймав блеск, в мгновение влепил в него столько обратной энергии, что заклятие, не выдержав, лопнуло. Меня обдало брызгами света, но я даже не отмахнулся. Было легко и приятно от собственного удальства. Хотя где-то на периферии радость заслуженной победы отравляла мысль о странной незначительности атаки. «Понял?» — спросил Вельзевул. «Привычное тебе доступно, а самый банальный толчок рукой не смог отразить. Хотя это было бы много проще, чем комбинировать заклятия. Я ведь даже не выходил за пределы твоей пятой ступени». «Причем здесь третья сила?» «Я вполне освоился и понял, что им надо от меня что-то важное, причем сами они это сделать не в силах, несмотря на всю мощь. А я, судя по всему, могу. Слышал я раз такую поговорку, что шестерка бьет туза, да только не верил. Что ж, времена меняются, теперь, может, и бьет». «Раздавлю», — беззлобно бросил Вельзевул, видимо, прочитав мои мысли. «Так и знай, о себе выпестую нового». «А как же третья сила?» Ты еще не понял? Третья сила — это случай. Самый банальный, заурядный и совершенно неразумный. По крайней мере, так принято думать. Случай, вторгаясь во все дела, так их перекраивает, что и не узнать. Уж ты поверь мне. Можно попытаться управлять им, но то будут лишь попытки, и настоящего результата они не дадут. В среде плоти есть забавная байка о кузнеце, случайно не подковавшем лошадь. В результате была проиграна битва, а город сжег неприятель. Я хотел возразить, что это всего лишь байка, да тем более от плоти, но не стал, смутно осознавая смысл сказанного. «Ты не так уж плох», — похвалил Вельзевул. «Ну так слушай дальше. Твое пленение ангелом было запланировано, как часть родовой операции. Да не делай таких глаз, скажи еще, что ты после этого не веришь в людей. И данные им тебе поручения были очень даже прогнозируемыми, и планировалось их использовать, конечно, в наших целях. И никто бы на тебя внимания не обратил, так и лазил бы до сих пор, да вот вмешалась третья сила». Он захохотал, но не было в смехе его ни грамма веселости. «Ты знаешь, что такое магическая связка?» Неожиданно резко спросил Высший. Я неуверенно, напуганный неожиданным напором, кивнул. «Связка — это спонтанная, непланированная и неконтролируемая связь нескольких, возможно, даже полярных объектов, обуславливающая их полной зависимостью. Но для ее возникновения, как правило, требуются предпосылки. Понимаешь? Время, место, настроение, чувства. И что самое главное, связываемые объекты должны подходить друг к другу. Так вот, созданием таких предпосылок я и занимался чуть не с момента...» Он театрально закатил глаза, потом воздел руки вверх и жестом, полным трагизма, уронил их. «С момента нашего падения. Но ничего не выходило, понимаешь? Ничего. А с тобой получилось. И с Мариилом твоим получилось, хотя сил ушло немало. Больше того скажу, нашего участия именно вашей, столь искомой встречи очень немного. Спросишь, как? Случай. Мы можем только тыкаться наугад, подставлять разных демонов то под одного, то под другого ангела, испытывая комбинации совместимости. И не улыбайся, проделать это много трудней, чем ты думаешь. Ты же не выйдешь с преисподней на землю, не крикнешь до небес. «Эй, ангел, выходи параметры сверять!» Ты встретишься с ним в честном бою за раздел сфер влияния или там плотских душонок. «Так вся наша драка только для того, чтобы, без лишней огласки, отыскать подходящую вашим планам комбинацию демон-ангел?» Удивился я. Не только для этого, скажем так. В течение этих тысяч лет мы пару раз находили таким образом пары, но... Он развел руками. Что-то не срасталось. Видимо, метод слепого тыка несовершенен. «Метод случайного совпадения лучше?» Усмехнулся я. «Даже не сомневайся», — серьезно ответил мне Вельзевул. «Вот послушай. Плоть земная научилась растить алмазы. Искусственно в лабораториях». Я снисходительно хмыкнул. Вельзевул бросил на меня косой взгляд, но смолчал. «И вроде ничем эти кристаллы не уступают диким своим собратьям, но цена на алмаз, найденный случайно, при затрате огромного количества ресурсов, сил и времени, в тысячи раз больше, нежели у лабораторного экземпляра. Потому что он живой. Или вот пример, любовь. Слыхал, поди?» Я неуверенно кивнул. «Выйдет ли толк, то есть я хотел сказать, чувство возвышенное и волнующее, к объекту, что сам ты выбрал?» Оценил, примерил, с друзьями по всем позициям обсудил. Почему же тогда жизнь, не глядя, готов отдать за ту, что подсунул случай, а вовсе не за то, что одобрили друзья и твои запросы? Так же с любым чувством. Гнев? Хорошо. Перегрызи глотку, напейся с жадностью крови того, кто предал тебя, надругайся над женой. Или, говорят, вон идет какой-то он не такой. Подойди и убей. Убьешь? Может и да. Но вкус смерти кровника и серая мертвая пустота бездушного убийства несравнима. Вывод? То, что мы пытаемся сделать сами, выхолощено и бездушно. То, что дает нам случай, достойно блистать в короне. И вправе ты гордиться этими дарами. Ну, это иносказательно. Вельзевул замолчал и устало покачал головой. «Инфернус, дружище! Вина мне и славному Бельзебуту!» Инфернус, не теряя достоинства, в который раз наполнил бокалы и истаял в воздухе. «Высших не поймешь. Зачем задействовать в столь пустом деле демона, когда даже я могу сделать так, чтобы бокалы были всегда полны? А знаешь, как порой все надоедает?» Вельзевул устало откинулся на спинку дивана. «Просто невероятно!» Замолчал, вспомнив что-то свое, и повторил. «Невероятно!» «Мной тоже управляли?» «Не расстраивайся, мальчик. Тобой не сильно. Опять третья сила вершила дело. Сама ваша встреча — это просто судьба. Иначе я не назову. Потом ваша взаимная ненависть — и все. Дело осталось за огранкой. Превращением алмаза в бриллиант. Кстати, ты как тогда исчез? И от ангелов ушел, и от наших наблюдателей. Там заброшенный портал под землей. Я давно его знаю. Вяло ответил я, не испытывая к дальнейшей беседе интереса. Выводит прямо в Стикс. Выше кивнул. А мы ведь ад перевернули, пока нашли тебя. Пришлось соглядатая приставить, чтобы опять не потерялся. Мне стало тошно и противно. Захотелось броситься на этого Вельзевула и так покончить с собой. Но я сомневался, что у меня это получится. Я бы даже в мухи вернулся, но и туда дорога заказана. Башка? Я даже не спросил, а констатировал факт. Вельзевул с ухмылкой кивнул головой. «Я вот думаю, что не зря случай выбрал тебя. Ты не такой, как все. Ты ищешь дружбы, сам себя в друзья предлагаешь. О суициде вот помышляешь от расстройства. Это нетипично для демона, рожденного здесь. Был бы ты падший, я бы мог объяснить. Но вот эти твои чувства...» Он развел руками. «Впрочем, они делу не помеха. Да, еще, не будь таким легковерным. Ты понял, каким образом мы тебя вытащили из Нижнего Ада?» «Понял», — хмыкнул я. «На приманку. Ю-27У. Какие у нас дальше планы?» «Не так сложно. Свергнуть Творца и захватить Высший Престол». «И всего-то?» «Да, остальное будет за мной». Вельзевул не принял моей иронии. Я молчал. «Мне ли рассуждать о подобных проектах?» «Сейчас тебе все станет ясно», — ободрил меня Высший. «Инфернус». Секретарь воплотился у ног своего господина. То, что это был именно Инфернус, я мог лишь логически догадываться. От прежнего строгого мужчины ничего не осталось. Теперь я видел склоненного у ног экзарха высшего князя, огромного демона в виде черной двухголовой скалопендры. Блистающие его антрацитовые покровы при поклоне вздыбились гребнем, открыв моему взору сонмы метущихся грешников, рвущихся сквозь белесую плоть наружу. Мне стало плохо. Вспомнились мухи и разодранный инкубус, в котором я прожил, как оказалось, 303 года. Я, плохо понимая, что делаю, протянул руку. Могу же помочь им, могу спасти и выдернуть из этого цикличного ужаса. Плоская вторая голова истинного демона бросилась на меня. Я, ничего не поняв, оторопело смотрел в развершуюся, скручивающуюся спиралями глотку, огромную пасть, усеянную длинными, зазубренными зубами, в которых таилась сила неведомых, недостижимых мне заклятий. Лишь удар, доля мига. Я тертый, я знаю, когда конец неизбежен. Мои глаза сами закрылись. Рано приготовился умирать, ох, рано. Резкий шипящий визг был тому подтверждением. Вельзевул вовремя заметил угрожающую мне, выбранному случаем, опасность. Инфернус гулко бился о черные плиты, обдавая нас вихрем брызг. Смотреть на него вообще было невозможно. Вельзевул буквально вывернул его наизнанку. Теперь по полу трепыхался лишь сгусток брызжущей кровью зеленоватой материи, в которой, как паразиты, сновали тени умерших. «Отпусти его, высший!» — вступился я. На меня же напала вторая голова. Она рудиментарная, на рефлексах. Ей лишь бы броситься на кого, сам знаешь. «Должно контролировать», пробурчал мессир, но секретаря вернул. На этот раз одноголовым и более тихим. Я обрадовался хорошей развязке, но, спохватившись, задавил в себе недостойные чувства. Вельзевул опять все понял, но, посмотрев на меня, ничего не сказал. «Все собрались?» — спросил он у преклоненной Скалопендры. «Да, мессир Баал. Рыцаря Ордена Мухи ожидают вас». «А почему Баал?» — решился я на вопрос. «Баал-Зебуб — это имя, под которым меня знали не здесь и не сейчас. Но тебе я бы советовал помолчать с этой минуты». «Инфернус», — обратился он к секретарю, — «будешь его прикрывать, а то размолотит на таком-то уровне». Инфернус что-то почтительно проскрежетал, щелкая особлеобразными жвалами, и встал возле меня. «На собраниях учрежденного мной Ордена Мухи все его рыцари предстают в своем истинном облике», — объяснил мне высший. «Без каких бы то ни было прикрытий. Для тебя это будет опасно. Поэтому держись Инфернуса, он обеспечит твою безопасность». С этими словами Вельзевул вскинулся, расправил плечи, одновременно разводя в сторону руки и пригибая голову. Его балахон разошелся, по ходу трансформируясь в кожистые черные крылья и обнажая темную, увитую скрученными мышцами грудину. Князь поднял небольшую, увенчанную вытянутыми рогами голову, окинул нас светящимся желтым взглядом и ударил в потолок копытом. Зал вокруг изменил свою форму.